Глава 46. Ти-Джей. В тот вечер я прошел в свою комнату, лег на кровать и позвонил Анне. «Привет», — сказал я, когда она подошла к телефону. «Как дела?» «По мне будто катком проехали. Невозможно все сразу переварить». «Жаль, что не могу тебе помочь». «Просто должно пройти какое-то время, и я снова буду в порядке», — ответила она. «А я лежу на своей старой кровати. Мама ничего не выкинула. Оставила все как было». «Сара тоже. А мне почему-то всегда казалось, что если человек умирает, его вещи выбрасывают». «Мама знает о нас». «О, Господи! И что она сказала?» «Спросила, сколько мне было лет, когда все началось, и все. Она может потом вернуться к этому разговору». «Возможно. Послушай, а там в аэропорту был Джон?» «Да». «И что ты ему сказала?» «Ничего. Было как-то не до разговоров. Стоит ему позвонить». «А ты собираешься?» «В свое время. Сейчас у меня просто нет моральных сил. Еще несколько дней назад мы гуляли по пляжу, а сейчас уже дома. Ощущение нереальности происходящего». «Понимаю». «Ты устал?» — спросила она. «Это еще слабо сказано. Валюсь с ног». «Тогда ложись спать». «Я люблю тебя, Анна». «Я тоже тебя люблю».